Глава 4. Андрей. После такой болезненной потери в нашем отряде мы решили не переходить в следующую локацию в ближайшие сутки. Сражаться с кем-либо в текущих реалиях большая часть клана не могла чисто морально. Даже меня смерть Егора и Алены выбила из колеи. А о самоубийстве Синара я и вовсе не хотел думать. Слишком невероятно оно выглядело. Честно говоря, я до сих пор не мог поверить в увиденное. Да, я понимал, что Синар винил самого себя в смерти двух членов отряда, но чтобы вот так решить покончить с собой? Когда Вета более-менее пришла в себя и рассказала о внушении Синару суицидальных мыслей кем-то со стороны, стало яснее. Но все равно как-то не верилось, что настолько опытный боец вот так просто взял и поддался внушению. Это не только звучало странно, но и выглядело какой-то дикостью. Лично я с трудом смог смириться с данным фактом. Но сложнее всего было чувствовать часть своей вины за случившееся. Ведь если бы я кинул абсолютную защиту разума не на Саяну, а на Синара, то, возможно, все бы выжили, но я не угадал. И это легло печальным грузом на мое сердце. Часов через 5 после разбития лагеря на этом скалистом участке, не так далеко от озера Лавы, наш отряд разделился на отдельные группки. Вета пыталась успокоить Эльнару, хотя со стороны казалось, что эта Эльнара фактически успокаивала мою жену. Но это и к лучшему. Если обе девушки смогут слезами хоть намного снять тяжесть потери, то уже будет хорошо. Печаль печалью, но нужно идти дальше. Иль уединилась с Лизой в своей палатке. Сама Дриада восприняла потери без особых эмоций. Мне казалось, ее сейчас волновало только состояние Лизы, а вот судьба остальных ей не так уж и важны. Нет, Иль тоже переживала и тоже расстроилась из-за потерь, но все же не так, как большинство в отряде. Скорее всего, как и я, она смирилась с тем, что многие погибнут при прохождении данжа. В любом случае, она сейчас пыталась успокоить проснувшуюся у Лизы бурю эмоций. В тот момент, когда погибла Алена, у нашего хиллера случилась самая настоящая истерика. Мне казалось, после гибели Ли она замкнулась в себе, дабы не думать о трагедии, а сейчас, когда погибла ее самая первая подруга и спутница в этом мире, эмоции переполнили закрытый сосуд и бурным потоком выплеснулись наружу. В свою очередь Джан в своей палатке пытался привести в порядок Саяну. Если в момент гибели Егора и Алены та пыталась силой прорваться через барьер, заодно нанеся самой себе травмы и ушибы, то когда Синар прыгнул в лаву, из нее словно вытащили внутренний стержень. Она обессиленно, с застывшим на лице шоком, уселась на землю и так и сидела, пока к ней не подошел Джан. Уж не знаю, что он ей сказал, но в итоге Саяна, вынырнув из апатии и шока, тоже выплеснула эмоции в виде истерики и слез. И я отчасти понимал, ведь она фактически осталась последним драконом из тех, кто отправились с нами. Впрочем, я полагал, что все эти эмоции не только из-за гибели троих из нашего клана, но и некое выплескивание накопленного ранее. А еще потому, что большая часть наконец осознала простой факт. Нам очень сильно повезет, если хоть кто-нибудь из нас дойдет до финиша. Наверное, именно это осознание и понимание того, что скоро кто-то опять погибнет, давили на разум каждого в нашем отряде тяжелым грузом без какой-либо возможности его снять. По-хорошему, мне бы сейчас быть рядом с Ветой и прижимать ее к себе, но я не мог. Оказалось, что очень тяжело ощущать боль близкого человека и слушать его плач. Слишком тяжело. Я, конечно, попытался вывести Вету из этого состояния просьбой помочь Эльнаре, но это лишь усугубило ситуацию. Ощущать рядом сразу двух убитых горем девушек — это слишком для моей психики. Так что, оставив обеих в палатке, я вышел как бы узнать, что там с Азриль, но на самом деле просто сбежал. Азриль. По идее, именно она должна была успокаивать Эльнару, но все не так просто. Если у остальных девушек бушевали эмоции печали с переходом в слезы, то у Азриль все пошло по худшему сценарию. Она наорала на бедную Эльнару, послала всех куда подальше и сердито ринулась куда-то в сторону. Позже я смог ее найти метрах в 100 от нашего лагеря. Азриль пыталась пробить туннель через каменную стену с помощью своих кулаков. Просто била со всей дури по скале и плакала. Ей было плевать на разбитые в кровь кулаки и поломанные пальцы. Она их лечила на автомате, при этом продолжая лупить со всей дури. И да, она за это время умудрилась прилично продвинуться вперед. Полуметровая выемка в скале это более чем явственно доказывала. Мешать ей я не стал. Каждый по-своему справляется с горем. И у Азриль это хотя бы перешло в злость, а не в уныние. Я же, прогулявшись еще дальше, нашел великолепное место для уединения. Небольшой уступ и река лавы метрах в 20 ниже. Очередной безумный вид, но при этом дарящий покой моему разуму. На удивление, глухие звуки ударов кулаков Азриля скалу лишь усиливали данный эффект. Печально усмехнувшись своим собственным мыслям, я зачем-то принялся кидать иногда камни в лаву. Просто захотелось и все. «Надеюсь, ты не собрался искупаться?» «Слишком холодное, чтобы купаться», — равнодушно ответил я, не оборачиваясь к Эльдару. «Рад, что хоть у тебя осталось чувство юмора, хотя, как по мне, черного». Усмехнувшись, Эльдар присел на соседний со мною камень. «У тебя научился», — тяжело вздохнул я в ответ. Продолжать эту тему он не стал. Мы просто молча сидели и смотрели на то, как лава медленно и величественно текла по своему руслу. Только через пару минут Эльдар снова нарушил тишину. «Как-то все очень мрачно у нас. Что есть, то есть», — пожал я плечами и печально добавил. «Эх, жаль, Леха с нами не отправился. Хотя, наверное, это и к лучшему. По крайней мере, он жив». «И чем он тебе смог бы помочь здесь?» — удивился Эльдар. «Не знаю как, но он умеет поднять настроение», — усмехнулся я в ответ, вспоминая нашего барда. «Возьмет, бывало, гитару и как сыграет что-нибудь такое душевное. Вот вроде и песня бьет по эмоциям сильнее, но при этом как-то легче на душе становится». «Песня, говоришь?» — задумчиво и многозначительно произнес Эльдар. «А ведь ты, может, и прав. Это действительно может помочь». После этих слов он выудил, видимо, из своего хранилища самую настоящую электрогитару. «Я, конечно, не супер-пупер-певец, но тоже кое-что могу». Перебрав пару аккордов, он начал играть что-то совершенно незнакомое, и хотя пел он по-английски, я все прекрасно понимал. И от этого становилось только хуже. Уж слишком хорошо попадали слова песни прямо в душу. Но, как ни странно, с каждым аккордом становилось легче дышать. «Я ранил сам себя. Я чувствовать хочу. Я выбрал боль, она реальней прочих чувств. Иглой пронзает плоть, мне жало злой судьбы. Забыться вновь хочу, но не могу забыть. Ну и что теперь, любезный мой? Все, кого я знал, больше не со мной. Грязное мое княжество изволь. Забирай, но знай, я дам тебе лишь боль». Вот только мне казалось, что эта песня словно автобиография самого Ильдара. Словно в трансе он что-то вспоминал, и это неудивительно, ведь в отличие от нас он уже успел потерять всех, кого знал и любил, всех, кого помнил. Не хотел бы я оказаться на его месте. Но песня помогла и мне. Смешно. Понимание, что у кого-то трагедия похлеще нашей, заставило по-другому взглянуть на вещи. Мы знали, ради чего пошли в данж. Знали, зачем и что нас ждало. А значит, нужно собраться с мыслями и идти дальше. От нас зависели не только наши жизни, но и жизни всех людей, что пока еще жили в этом мире. «Ты ведь понимаешь, что дальше будет только хуже?» Закончив играть и отложив в сторону гитару, спросил Ильдар после небольшой паузы. «Понимаю», — скупо кивнул я головой. «По-хорошему отряду сейчас нужна победа, причем желательно без потерь», — задумчиво продолжил он. «Сейчас наш главный враг даже не боссы, а собственные эмоции. С таким настроем, как сейчас, ничего хорошего нас не ждет». «Я все это понимаю, но как исправить положение, не знаю. Или, может, ты знаешь?» — с вызовом посмотрел я на него. «Нет», — отрицательно покачал он головой. «Подобные травмы лечатся только временем. Уж я-то это знаю лучше, чем кто-либо», — печально усмехнулся он. «Вот только времени у нас нет». «Почему?» — удивился я. «Лабиринт с испытаниями мы прошли, так что можем здесь хоть год жить и приходить в себя». «Не думаю, что нам подарят столько времени», — уклончиво произнес он. «Ты ведь внимательно слушал пояснение Веты?» «Да, и что?» «Тебе не кажется, что на Синара повлиял кто-то из боссов текущего уровня?» «Скорее всего, так и есть», — подумав, согласился я. «Но что это меняет? Думаешь, если мы не тронемся в путь, боссы сами заявятся в гости?» «Не знаю», — пожал он плечами. «Но если он смог проникнуть сюда один раз, то что ему мешает это сделать еще раз?» «Может и так. Но что это меняет? Сейчас отправляться в путь нельзя. Нужно дать хоть немного времени девчонкам, иначе будет только хуже. Может, да, а может и нет. Впрочем, меня беспокоит не только этот вопрос». «А что еще?» — удивился я. «Скажи, как ты думаешь, почему этот босс решил повлиять на разум Синара, только когда в коридорах осталось лишь двое из нас? Почему не раньше?» — беспокойно озвучил он свои вопросы. «Может, потому что раньше не мог?» — не очень уверенно произнес я, сам не веря в то, что сказал. «Мы оба понимаем, что это не так», — покачал он головой. «Мне кажется, он чего-то ждал. Вот только чего именно? Может, кто-то хочет, чтобы Вета прошла дальше?» — задумчиво предположил я. «Тогда почему жива Лиза?» — логично спросил он. «Значит, кто-то хочет, чтобы Лиза выжила?» — недоуменно уставился я на него. «Похоже на то», — согласно кивнул он. «Вопрос только, зачем?» «Хм, даже не знаю, что и ответить. У меня лично идей нет». «Как ни странно это прозвучит, но и у меня тоже», — вздохнул Ильдар. «Но нужно не забывать, боссы на этом этаже ничем от нас не отличаются. Они разумны в полном смысле этого слова. Так что, возможно, с Лизой связаны какие-то их планы». «Если рассуждать в рамках твоего предположения, то какой в этом смысл? Если босс смог сразу же влиять на Синара, то тогда он с легкостью мог бы похоронить нас всех в этой лаве». «Не всех», — загадочно улыбнулся Ильдар. «Думаю, ты бы выжил, да и я тоже. Все же твою способность никто не отменял, как и мою скорость. И как бы это изменило ситуацию, мы вдвоем точно не смогли бы победить боссов». «Возможно», — не стал спорить со мной Ильдар. «У меня есть другой вариант», — подумав, произнес я. «Что, если система наложила ограничения и на боссов, мол, влиять можете, но только когда останутся двое? Как по мне, это звучит более логично». «Возможно, и так», — уклончиво протянул Ильдар. «Но тогда почему таких же ограничений не было раньше? Что-то здесь не сходится». «Может, и так», — пожал я плечами и, хмыкнув, добавил. «Самое смешное, что, возможно, все это испытание являлось ловушкой. Нельзя было его проходить». «Блуждать вечность по лабиринтам разве лучше?» — удивился Ильдар. «В этом и суть всей ситуации», — грустно улыбнулся я. «Я только сейчас осознал, что был способ пройти лабиринт без особого риска, но я его не увидел. А жаль». «Какой еще способ? Ты сейчас серьезно? Он же менялся постоянно. Лабиринт нужно было проходить не так, как мы привыкли», — вздохнул я в очередной раз. «Да, он менялся, но в этом и заключается главная фишка. Когда мы нашли коридоры, то дальше все стало вопросом времени. Нам только и нужно было двигаться в том же направлении, что и коридоры, понимаешь?» «Не совсем», — недоуменно посмотрел он на меня. «Как бы пояснить», — задумчиво пробормотал я. «Нам нужно было только подождать, когда откроются проходы в нужную нам сторону. Ведь мы четко понимали свое местоположение. Это, конечно, было бы долго, но зато надежно». «Ясно», — протянул он. «Вот только ты больше никому этого не рассказывай. Не стоит остальным об этом знать. Только души народу разбередишь. К тому же...» «Кто это играл?» — с вызовом грозно спросила Азриль, выйдя к нам из-за уступа. «Я? А что?» — удивленно повернулся к ней Ильдар. «Это было...» — растерянно произнесла Азриль и, разжав кулаки, устало закончила. «Спасибо». После чего села на камень возле нас. Не думала я, что песня сможет мне помочь, но, видимо, я ошибалась. «Ты поняла, о чем я пел?» — изумленно уставился на нее Ильдар. «Да», — печально улыбнулась она, — «ваши языки давно уже знают почти все». «Вот как!» — озадаченно пробормотал он. «Рад, что тебе стало легче». «Легче не стало, но я, наконец, поняла, чего хочу», — твердо произнесла Азриль, сжимая кулаки и прищурившись. «Я хочу убить этого гада, найти и проткнуть ему наглую харю своим мечом. А потом еще провернуть пару раз, чтоб эта сука осознала, как оно — копаться в чужих мозгах». «Желание похвальное, но мы же оба понимаем, что тебе самой с ним не справиться», — осторожно произнес Ильдар. «Ничего страшного», — зло процедила она. «Не важно, кто его победит. Важно, чтобы я смогла провернуть меч в его башке, пока он еще жив». «Ну, это, я думаю, мы тебе поможем сделать с большим удовольствием», — бодро хмыкнул Эльдар. «Вот и договорились», — с кровожадной ухмылкой произнесла она. «Андрей, ну вот», — обратился он ко мне, — «как минимум трое уже в порядке. Осталось только привести в порядок остальных, ну и обдумать, как мы собираемся действовать дальше». «Ты о боевом порядке?» — переведя взор обратно на лаву, произнес я. «Именно. Есть идеи?» «Думаю, что нам придется разбиться на тройке», — задумчиво ответил я. «Я, Вета и Эльнара — это ударная тройка. Ты, Лиза и Иль — прикрытие тыла и контроль. А Азриль, Джан и Саяна — между нами. В зависимости от ситуации прикрывают либо тыл, либо мою тройку. Дежурство в таком же составе». «Хм, а что, неплохой вариант», — одобрительно улыбнулся Эльдар. «Почему в ударной тройке Эльнара, а не я?» — возразила Азриль. «Потому что мне в тройке нужен хил, а не боец-хил». «И что? Я могу и сражаться, и лечить?» — упрямо продолжала гнуть свою линию Демонесса. «Можешь», — согласно кивнул я головой. «Но кто тогда поможет в бою Джану и Саяне? Им чистый хил совершенно не подходит. К тому же в той тройке ты всегда можешь ринуться в бой и помочь тому, у кого возникли сложности». «Да, но...» — начала была Азриль, но сама же и остановилась на полуслове. «Хотя да, ты прав. Так будет лучше». В итоге мы провели в этой пещере трое суток. Именно столько потребовалось времени, чтобы отряд пришел в норму. Ну как в норму? Скажем так, горечь потери притупилась и стала глухой, но не исчезла. И это прекрасно читалось в глазах моих спутников. К сожалению, полностью готовы к бою были только я, Джан, Иль и Ильдар. Частично то же самое можно сказать об Азриль и Вете, а вот Лиза, Саяна и Эльнара — все еще пребывали в раздрае. Но главное, что теперь можно было не волноваться о предстоящем сражении. Несмотря на свое состояние, девочки выполнят свою задачу. Да, как-то все слишком угнетающе. Когда мы, наконец, покинули пещеру и вышли на поверхность, то оказались перед густым хвойным лесом. Голубое небо освещалось утренним солнцем, а позади нас возвышалась огромная гора, что своим пиком терялась в облаках. Красивый вид, но и опасный. В этом лесу нас ждал следующий босс. Об этом нам сообщила сама система. И он был один. На пятом уровне все боссы будут нападать на нас по одному, и это радовало. Наверное. Если даже система считала, что нам и одного босса хватит за глаза, то насколько же он силен? Честно говоря, я даже предположить не мог, какими умениями обладал наш противник. Одно мог сказать точно. Это должно быть что-то весьма действенное. Что-то такое, от чего мы, скорее всего, все окажемся в опасности. Но что именно? Хороший вопрос. И думаю, очень скоро мы получим на него ответ. Если я правильно понял систему, то в этот раз от нас никто не будет прятаться. Враг сам будет искать нас. Вот только мы, прождав целый день, так и не увидели противника. А еще лес был слишком тих. До этого система отображала в подобных местах различных животных, но сейчас лес пустовал и стояла полная тишина. Даже листва не шумела, однако атмосфера та еще. Кажется, что стоило отвлечься лишь на минуту, как тут же кто-то нападет. Может, в этом виновата не только обстановка, но и влияние босса? Хм, вряд ли. У меня 100% защита, да и у остальных тоже. Разве что Саяна не имела полной защиты разума, но на нее я повесил умение своего артефакта. Нет, это не влияние босса, а что-то другое. Понять бы еще, что именно. Ночевку мы решили организовать прямо здесь. Заводить отряд в лес я откровенно опасался. Может, я и не прав, но отчего-то казалось, что босс только этого и ждал. Может, у него такие же умения, как у Дриады? Не зря же она не смогла взять под контроль деревья в этой локации. Что-то с ними точно не так. Да и вообще умения Иль неожиданно оказались ограничены. Растения и корни подчинялись ей только в радиусе 10 метров и не дальше, так что это либо какая-то блокировка, или же действительно босс обладал такими же способностями, но более высокого ранга. Всю ночь я не мог нормально отдохнуть. Вету я все же смог успокоить и заставить уснуть, а вот сам никак. Все время казалось, что за нами кто-то очень внимательно наблюдал, точнее даже изучал и ждал. Может, мне это лишь казалось, но своим ощущениям я привык доверять. Лес опасен, и это факт. Вот только что делать дальше? Если мы не войдем в заросли, то босс не покажется. Но и к нам выходить он не спешил. Нам ждать дальше? Скорее всего, так и придется сделать. Нужно, чтобы противник сделал свой первый ход. Под утро я, наконец, смог отрубиться на пару часов. И то только после того, как ощущение наблюдения пропало. Утром же я пояснил ситуацию всему отряду. Несогласных не нашлось. Никто не хотел лезть в странный лес. Вот только я ошибался насчет босса. Он таки решил показаться нам на глаза, но не там, где мы его ждали. Вместо того, чтобы выйти из леса, он самым наглым образом окликнул нас с более высокой площадки на горе. И да, это был тот самый описанный Ветой клоун. «Эй, там! Внизу!» Это услышали все и также резко обернулись в сторону наглого клоуна, что стоял метрах в 100 от нас, покачиваясь с пятки на носок, заложив при этом руки за спину и кричал в нашу сторону. «Так вы, я смотрю, не торопитесь на меня нападать? Страшно? И это правильно. Страх — это хорошо. Но пора бы нам поиграть». После этих криков он наклонился в нашу сторону и издал звуки, очень похожие на те, как человек пытается очень сильно дуть или выдохнуть воздух. Смотрелось это все довольно глупо с учетом надетой на клоуне маски, да и звучало так же. Вот только через пару секунд всем стало не до смеха. Ветер подул с гор, сначала не особо сильный, а после он превратился в ураганный. Я каким-то чудом умудрился схватить Вету и Эльнару за руки и, притянув их к себе, позволил ухватиться за мои доспехи. Затем с трудом, но все же смог опуститься на землю и лечь. То же самое хотели повторить и остальные, но не успели. Ильдару и Лизе помогла Иль, а вот у группы Джана возникли проблемы. Азриль смогла удержаться за землю, но не Саяна. В итоге Джан в самый последний момент успел схватить бедную девушку за руку, а то еще чуть-чуть, и ее бы просто снесло ветром в лес. Хотя это помогло ненадолго. Ветер превратился в что-то совершенно невообразимое. Я же в шоке смотрел, как по воздуху пролетел тот самый клоун. Он летел на высоте метров 20 и махал нам рукой. А еще мне послышались его слова «Скоро встретимся!». Но это все же мне, скорее всего, причудилось. Слишком сильный ветер. Стоял такой гул, что казалось, будто мы попали в турбину самолета. Но тут ветер совсем уже сошел с ума. Несмотря на мой вес и силу, а также на то, что я держался за рукояти мечей, воткнутых в землю, меня начало поднимать над поверхностью земли. Понимая, что если так продолжится, нас просто снесет, я попытался как-то изменить положение, и у меня получилось. Для этого пришлось конкретно напрячься, но я все-таки смог воткнуть щит перед собой и под таким углом, чтобы ветер обтекал его. Только после этого я стал подтягивать к себе Вету и Эльнару. Именно в этот момент я увидел, как сначала Джан с Саяной, а после и Азриль с криками оторвались от земли и улетели в сторону леса. Хорошо, что в этот момент Вета и Эльнара смотрели на меня и не могли увидеть того же самого, что и я. Увы, но в данный момент ничем помочь ребятам мы не могли. Разве что попробовать полететь за ними. Вот только я сомневался, что мы приземлимся возле них. Боссу зачем-то нужно было нас закинуть в лес, и он с этим частично справился. Или уже не частично. Последнюю фразу я успел додумать в тот момент, когда в мой щит врезалась какая-то глыба. Сам я уже летел по воздуху, при этом каким-то чудом прижав к себе Эльнару. Вета и так вцепилась в меня с такой силой, что еще чуть-чуть и мой доспех погнется. Мимоходом я отметил, как в созданную Иль деревянную стену врезался огромный валун, а после в воздух взлетела отдельной точкой сама Иль, а чуть дальше летел Ильдар, при этом прижимая к себе покрепче Лизу. Он, как и я, понимал, что хилов отпускать нельзя даже ценой жизни. Если остальные имели шанс выжить, то Лиза и Эльнара самостоятельно не проживут. К тому же Иль он и так сможет найти, полагаясь на чувства Лизы. Да и сама Иль в лесу уж точно не заблудится. Момент приземления я упустил из виду. Да и если честно, то во время полета я думал лишь о том, чтобы девчонки не отлетели в стороны от меня. а не о том, как приземляться. И зря. На дикой скорости мы врубились в ствол дерева, снесли его и полетели дальше. Вот только уже раздельно. Эльнару я еще успел схватить за ногу, а вот Вету уже нет. А дальше с нами поздоровалось еще одно дерево, а после еще и еще. Ну и в конце громкое «здрасте» сказала земля-матушка. Не знаю, какая у меня была скорость, но пропахал я телом хорошую такую борозду. Вскочив на ноги, я тут же осмотрелся и замер на месте. Ничего не было видно. Вокруг меня висел сплошной и густой, словно молоко, туман. То, что это очередной гостиниц от босса, я не сомневался. Хотел было закричать и позвать Вету и Эльнару, но не стал. Я сомневался, что Вета после приземления промолчала бы, но ее крика я не слышал, да и вопли эльфийки тоже. Значит, туман еще и звуки гасил. Похоже на то. Ладно, эмоциональный посыл Эльнаре, есть контакт. Значит, мне, в общем, идти примерно в ту сторону. Передвигаться пришлось очень медленно и осторожно, да еще и пригнувшись. Сложно идти, когда даже земля с трудом различима под ногами. Зато минуты через три такого перемещения я таки смог найти прижавшуюся к дереву эльфийку. Эльнара все сделала, как я и передал ей с помощью нашей связи. Прижалась к стволу дерева спиной и замерла на месте. Умничка. Правда, когда она меня увидела, то слегка перепугалась, но затем успокоилась. Зато теперь я знал, с какой дистанции слышны звуки. Всего пара метров. Однако жесткие умения у этого босса. И что дальше? Будет нападать на нас поодиночке? Открыл список клана, пока все были целы и здоровы. Штормовой ветер — это, конечно, неприятно, но все же не смертельно. Мы и не такое переживали. И да, ветер утих еще тогда, когда я приземлился после своего полета. Его словно выключили, как вентилятор. Раз — и нет ветра. Так, а как найти Вету? Есть один вариант. Эльнара. Приблизившись к ней, я предпочел почему-то шепотом пояснить ей, что именно нужно сделать. Не знаю, но мне казалось, что местный босс слышал каждый звук в этом лесу, в отличие от нас. Ну да ладно, теперь нужно ждать. Направление для Веты даст Эльнара, а я пока нас поохраняю. «Надеюсь, вам понравился мой прием?» Раздался радостный голос босса, и слышался он словно отовсюду. «И дабы вы не скучали, я решил немного вас развлечь. Думаю, моя игра в прятки — самая лучшая из всех. Никто не сможет в ней мухлевать. Что? Вы думаете, что я мухлюю? Ложь и наглый поклеп! Я так же, как и вы, ничего не вижу. Ну, разве что чуть-чуть. Самую малость. Но вы же простите мне эту маленькую шалость. Честно? Уже простили? Молодцы. Вот это я понимаю, взаимопонимание. Что же? Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать. Кто спрятался, тот молодец. А кто не успел, тот... наверное, умрет. Вы тоже думаете, что концовка так себе? Ну и ладно. Потом придумаю получше. А пока тик-так, я иду. Кто тут у нас плохо спрятался? Несмотря на этот лютый бред, я не пропустил появление Веты. Правда, пришлось сразу же ей закрыть рот ладонью. Девушка от радости чуть не вскрикнула, но это явно лишнее. Сейчас любой звук лишний. Может, я параною, но если мой инстинкт кричал о том, что нужно стать бесшумным, значит, так и нужно делать. Тот, кто не верит своим инстинктам, долго не живет. Приветственно обняв Вету, я усадил ее рядом с Эльнарой возле дерева и выдал новое поручение. Теперь они должны были направлять с помощью ментальной магии Иль и Азриль, ну а Лиза с Эльдаром, я надеюсь, их и так найдут. «Тихо, тихо, я иду, и кого-то сейчас найду!» По округе громким шепотом раздался голос сумасшедшего. «Меня не слышно и не видно, и словно призрак я плыву по молочному туману. Ой, я что это вслух говорю? Ай-яй-яй, ну-ка быстро сделали вид, что меня не слышали. Сделали? Молодцы! Вот теперь начнется самое интересное. И вас ищу! Чух-чух-чух, пух-пух-пух. Тихо! Тссс!» Этот босс явно болен на голову. Ну да нам же проще. Пусть страдает фигней, и чем дольше, тем лучше. Если еще подождет до того момента, как мы все соберемся, так и вовсе станет отлично. Звуки голоса клоуна пропали. Это заставило меня напрячься. Пришлось полностью уйти в себя и сосредоточиться на ощущениях. К сожалению, зрение в нашей ситуации ничем не помогало. Хорошо, что Гатама обучил меня сражению вслепую. Сейчас, как никогда, я был благодарен ему за такую науку. Вот только и звуков тоже не было. А значит, осталось довериться своей интуиции. Правда, пока ничего почуять не выходило. Такое ощущение, что рядом, кроме Веты и Эльнары, никого нет. Время в белом киселе тумана тянулось словно вечность. Только благодаря своим внутренним часам я понял, что прошло всего 5 минут с того момента, как клоун замолчал. Но почему ничего не происходило? Охотился на других? Возможно, и даже скорее всего. Но в клане пока что со списком все в порядке. Готовил атаку? Или же его целью стал один из фамильяров? Как много вопросов и ни одного ответа. И только когда прошло еще 5 минут, туман стал быстро редеть. Сначала стало видно на дистанции в пару метров, затем еще дальше. А после туман и вовсе рассеялся, а вокруг царила тишина. Я обернулся в сторону Веты, но на ее растерянном лице ответа явно не прослеживалось. И только после этого мы услышали истошный крик, который сказал мне намного больше, чем хотелось бы. Клоун все-таки нанес свой удар. Еще в полете Ильдар сумел сгруппироваться и притянул к себе Лизу. Бедная девушка сразу же ухватилась за него обеими руками и даже попыталась еще и ноги также использовать, но не успела. Словно снаряд они врезались в ствол дерева. Впрочем, Ильдар ожидал подобного, потому и развернулся таким образом, чтобы встретить препятствие спиной. Тем самым он закрыл собой Лизу от возможных повреждений. Вот только ломать своим телом стволы деревьев было не особо приятно. Хорошо, что девушка моментально сообразила, в чем дело, и успела кинуть исцеление еще до того, как они врезались в землю. Прокатившись десяток метров, Ильдар разжал руки и сразу же вскочил, выхватив меч. Растерянно осмотрелся, вокруг стоял сплошной туман. Прислушался и, ничего не услышав, присел к земле. Осмотрел след, оставленный им, и двинулся на карачках по нему, внимательно при этом изучая землю. Наконец он остановился на месте, что-то заметив, и взял чуть правее, а после еще сильнее забрал в сторону. Так он и полз, пока не услышал фактически над ухом. «Иль! Ильдар! Кто-нибудь!» «Тихо ты!» — прошипел, вскакивая с земли Ильдар и прижал к себе взвизгнувшую от испуга Лизу, после чего тихо на ухо добавил. «Говори только шепотом». «Почему?» — успокоившись в его руках, изумленно прошептала девушка. «Тот, кто нас сюда заманил, явно нас слышит, а вот тебя дальше, чем на пару метров, никто не услышит, кроме него. Ясно?» — чуть отстраняясь и прислушиваясь к окружению, произнес Ильдар. «Ясно», — не очень уверенно прошептала Лиза. «И что нам делать?» «У тебя же полное совмещение с Иль», — задал вопрос Ильдар и, дождавшись утвердительного кивка, продолжил. «Ну так и веди нас к ней. Направление ты должна ощущать. Все поняла. И да, дальше общаемся только знаками. Ясно?» В ответ Лиза лишь быстро закивала головой. Ильдар изобразил на лице гримасу ожидания действия. «Ой, да, я сейчас», — отозвалась Лиза и тут же виновато прикрыла ладошкой рот под укоризненным взором Ильдара. Понурив голову и поежившись, Лиза наконец собралась с мыслями и потянулась с помощью совмещения к разуму Иль. Отклик пришел моментально. Довольно улыбнувшись, Лиза уже хотела сделать шаг вперед, но была схвачена за руку. Интенсивными взмахами рук и выразительной мимикой лица Ильдару все же удалось пояснить девушке, чего он от нее хотел. Лиза, поморщившись, все же присела к земле и стала продвигаться в сторону сигнала от Иль максимально осторожно и как можно тише. Но если бы она могла увидеть выражение лица Ильдара, который следовал за ней, то сразу же поняла бы, что это ее бесшумно явно таким не являлось. А вот сам парень передвигался словно змея, перетекая из одного положения в другое абсолютно без звука и с запредельной пластикой тела. Когда раздался голос клоуна, Ильдар поморщился, но знаками заставил Лизу продолжить путь. Так они и передвигались, пока, наконец, не нашли точку приземления Иль. Вот только самой дриады здесь не оказалось. Впрочем, Лиза и не думала останавливаться, продолжая двигаться дальше. Ильдара же очень сильно беспокоила ситуация. Почему Иль не дождалась их? Почему не пошла навстречу? Все очень сильно походило на то, что, скорее всего, дриаду схватил клоун, или же Иль увидела что-то такое, что заставило ее покинуть место. Из-за того, что продвигаться приходилось очень медленно, Ильдар не сразу осознал, что они как будто двигались по кругу. Остановив жестом Лизу, он поднялся и застыл на месте, словно хищник, приготовившийся к рывку. У него было всего два варианта. Или Иль блуждала тоже по кругу, что вряд ли, или этому клоуну удалось запутать даже связь между фамильярами и людьми. Так они и стояли на месте, пока, наконец, туман не стал рассеиваться. Недоуменно нахмурившись, Ильдар выпрямился и осмотрелся. И только он собирался пойти дальше, как услышал истошный крик с юга, как раз в тот момент, когда туман полностью исчез.